и летела песня вдаль. Про судьбу разлуку, где любовь, там и печаль. Вот какая штука. Обещала мне Любаша, буду я навек твоя. Иди, солдат, служи, обо мне ты не тужи. Да возьми мое колечко и до встречи сбережи. Как воротишься домой, свадьбу справим мы с тобой. Будут в нашем доме дети и согласие, и любовь. И летела песня вдаль про судьбу разлуку, где любовь, там и печаль. Вот какая штука. Пошел-то я служить, врагов лихих рубить. За Любашина колечко, что у сердца стал хранить. Сколько времени, Бог весть, пролетело с той поры. Воротился я к Любаше с распроклятой той войны. Да упало вдруг кольцо на родимое крыльцо. Мне сказали, что Любашу уж сосватал деловой. Вот такая песня, брат, про судьбу разлуку. Где любовь, там и печаль. Вот какая штука.